Ну, конечно, это ее здорово потрясло. Только я-то уже снялся с мели и дальше валял напрямик, все дочисто ей выложил, так что у нее только глаза засверкали. Все рассказал, начиная с того, как мы повстречали этого молодого дурня, который собирался на пароход, и до того, как она бросилась на шею королю перед своим домом, и он поцеловал ее 20 раз. Тут она вспыхнула, словно небо на закате, вскочила, да как закричит, ах, он скотина! Ну что ж ты, не трать больше ни минуты, ни секунды, вымазать их смолой, обвалять в перьях и бросить в реку. Я говорю, ну, конечно. Только вы когда хотите это сделать? До того, как вы поедете к мистеру Лотропу или... Ах, говорит она, о чем я только думаю? И опять садится. Не слушай меня, пожалуйста, хорошо? И кладет свою шелковистую ручку мне на руку. Да так ласково, что я растаял и на все согласился. Я и не подумала. Так была взволнована, говорит она. А теперь продолжай, я больше не буду. Скажи мне, что делать? И как ты скажешь, так я и поступлю. Так вот, говорю я. Они, конечно, настоящее жулье, оба эти проходимцы. Только так уж вышло, что мне с ними вместе придется ехать и дальше. Хочу я этого или нет? А почему, лучше не спрашивайте. А если вы про них расскажете, то меня, конечно, вырвут у них из лап. Мне-то будет хорошо. Только есть один человек, вы про него не знаете, так вот он попадет в большую беду. А мне нужно его спасти, верно? Ну, разумеется. Ну и не будем про них ничего говорить. И тут мне в голову пришла неплохая мысль. Я сообразил, как мы с Джимом могли бы избавиться от наших мошенников. Засадить бы их здесь в тюрьму, а самим убежать. Только мне не хотелось плыть одному на плоту днем, чтобы все ко мне приставали, поэтому я решил подождать до вечера, когда совсем стемнеет. Я сказал, «Мисс Мэри Джейн, я вам скажу, что мы сделаем, и вам, может быть, не придется так долго гостить у мистера Лотропа. Это далеко отсюда. И 4 миль не будет. Сейчас же за городом, на этой стороне. Но это дело подходящее. Вы теперь поезжайте туда и сидите спокойно до 9 вечера, а то и до 9:30. А потом попросите отвезти вас домой, будто бы забыли что-нибудь». Если вы вернетесь домой до 11 вечера, поставьте свечку на это окно, и если я после этого не приду, значит, я благополучно уехал и в безопасности. Тогда вы ступайте и расскажите все, что знаете. Пускай этих жуликов засадят в тюрьму. Хорошо, говорит, я так и сделаю. А если я все-таки не уеду, и меня заберут вместе с ними, то вы скажите, что я это все вам уже рассказывал, и заступитесь за меня. «Заступиться? Конечно, заступлюсь! Тебя и пальцем никто не посмеет тронуть!» — говорит Мэри Джейн. И вижу, ноздри у нее раздуваются, а глаза так и сверкают. «Если меня здесь не будет, — говорю, — то я не могу доказать, что эти жулики вам не родня. Да если б я и был здесь, то все равно не мог бы. Я могу, конечно, присягнуть, что они мошенники и бродяги. Вот и все. Хотя и это чего-нибудь достоит. Ну что ж, найдутся и другие, они не то, что я. Это такие люди, которых никто подозревать не будет. Я вам скажу, где их найти. Дайте мне карандаш и клочок бумаги. Вот, королевский жираф, Бриксвилл. Спрячьте эту бумажку, да не потеряйте ее. Когда суду понадобится узнать, кто такие эти бродяги, пускай пошлют в Бриксвилл и скажут там, что поймали актеров, которые представляли королевского жирафа, и попросят, чтобы прислали свидетелей. Весь город явится, мисс Мэри, не успеете глазом моргнуть. Да еще явятся-то злые-призлые.